удали из них этих крошек. Выведи их через запястья и локти к плечам. Представь себе, что гномы ушли и нет ни усталости, ни напряжения, вообще никаких ощущений. Добившись желаемого результата, мой учитель продолжал. Переходи к телу. Представь себе, что твое тело – монастырь. Думай о тех монахах, которые сидят у тебя внутри и управляют твоими органами. Скажи им, чтобы они удалились. Сначала гони их к пояснице, расслабляя мышцы. Пусть они прекратят свою работу и уходят. Чувствуешь теперь, что все твое тело держится только благодаря внешней оболочке. Все опускается, провисает, занимает свой естественный уровень. Очень хорошо. Теперь твое тело расслаблено. Казалось, учитель был доволен моими успехами. Голова, несомненно, самый главный орган для расслабления. Начнем со рта. Сейчас, Лопсанг, твои губы сжаты. Расслабь их, расслабь. Ты же не собираешься ни говорить, ни есть, так что не напрягай губы. Теперь глаза. Их ничто не беспокоит. Нет резкого света. Закрой глаза. Без всяких усилий, без напряжения сомкни веки. Мингяр Дандуб выглянул в открытое окно. О, наш лучший специалист по релаксации греется на солнышке. У кота Мурлыки ты, Лопсанг, можешь брать самые ценные уроки. Никто лучше кошек не умеет расслабиться. Это можно долго описывать, и все кажется сложным, но на самом деле с помощью постоянных тренировок не так уж трудно научиться расслабляться за секунду. Эта система релаксации исключительно надежна. Кстати, она очень полезна для тех, кто плохо переносит нагрузки современной цивилизации. Им следует внимательно прочитать эти страницы, а также последующие, где речь идет не только о физическом, но и об умственном расслаблении. От одного физического расслабления пользы мало, если умственно ты продолжаешь пребывать в напряжении, сказал лама Мингяр Дандуб. Лежа с закрытыми глазами, заставь себя сосредоточиться на своих мыслях. Непринужденно следи за их ходом. А теперь останови мысли. Не позволяй им двигаться. Ни о чем не думай. Представь себе черный квадрат, небытие. Мысли стараются перескочить с одной его стороны на другую, и некоторые будут перескакивать. Найди их и заставь перескочить обратно. Представь себе все это как можно ярче, зафиксируй визуально. В скором времени ты научишься без усилий видеть этот квадрат и наслаждаться полной умственной и физической релаксацией. Это тоже намного труднее объяснить, чем сделать. Нужна не такая уж большая практика, чтобы натренировать себя расслабляться. Многие люди никогда не выключают сознание. Это подобно тому, как если бы человек не отдыхал физически ни днем, ни ночью. Попробуйте идти пешком несколько дней и ночей. Вы рухнете от усталости. А вот мозгу и сознанию сплошь и рядом не дают возможности отдыхать. Весь уклад нашей жизни способствовал постоянной тренировке сознания. Мы очень много занимались дзюдо, в первую очередь, как прекрасным средством самоконтроля. С нами работал замечательный специалист, способный справиться одновременно с 10 нападающими. Мы с большим интересом учились у него, потому что он любил борьбу, и его уроки всегда были интересными. На Западе нашу борьбу считают жестокой и варварской, особенно возражают против применения приемов удушения. Совершенно ложное представление. Как я уже говорил, достаточно легкого нажима на шею, чтобы человек потерял сознание на долю секунды. Он даже не успевает сообразить, что с ним произошло. Однако это не влечет за собой никаких вредных последствий. В Тибете из-за недостатка анестезирующих средств к этой технике прибегают при удалении зубов или при вправлении костей. Пациент ничего не видит и не чувствует боли. используют ее и во время инициации при освобождении души от тела для астральных путешествий. Благодаря этим тренировкам мы практически не боялись падений. В программу дзюдо входит техника мягкого падения. Обычным делом для ученика было прыгнуть или упасть со стены высотой от 3 до 5 метров. Обычно мы начинали тренировку по дзюдо с чтения наизусть ступеней срединного пути, кодекса поведения буддиста. Правильная мысль – это мысль, свободная от заблуждений и самокопания. Правильное устремление – это устремление, исполненное возвышенных помыслов и честных намерений. Правильное слово – это слово, выражающее доброту, уважение, правду. Правильное поведение – это поведение, присущее честному, миролюбивому и неэгоистичному человеку. Правильная жизнь – жизнь человека, не совершающего зла против других людей или животных, признающего за животными права живых существ. Правильное усилие – это самоконтроль и постоянное самосовершенствование. Правильная полнота сознания, правильные мысли и стремления к правильным поступкам. Правильный восторг – восторг, вызванный медитацией о реальности жизни и о сверх-я. Если кто-то нарушил эти правила, он должен был ложиться лицом вниз поперек главного входа в храм, так чтобы все входящие туда переступали через его тело. Он должен был лежать без движения с утра до вечера, ему не давали ни есть, ни пить. Такое наказание считалось большим позором. «Итак, я стал ламой и вошел в элиту высших существ». Звучало это здорово. Но были здесь и ловушки. Если раньше я обязан был соблюдать 32 правила поведения священника, пугающая цифра, то теперь, к моему ужасу и смятению, подобных правил было 253. В Шакпоре хороший лама соблюдал все эти правила без исключения. Я продолжал много и усердно заниматься. Мир был переполнен вещами, которые необходимо изучать. Иногда мне казалось, что моя голова не выдержит и вот-вот лопнет. Но случалось испытывать и удовольствие, например, когда я забирался на крышу, чтобы понаблюдать за приездом Далай-ламы в Норбулинка, парк Жемчужины. Приходилось делать это тайком, ибо смотреть на бесценного сверху вниз запрещено. С крыши хорошо было все видно. Вот раскинулись два великолепных парка – Хати-линга и Дотпал-линга на берегу реки Калингчу. Линга – насколько этим буквам можно передать тибетское произношение, означает «парк». Чуть дальше видны были западные ворота – Парго-Калинг. Они были проделаны в большом чертене специально для конного проезда. Через них шла дорога к центру города мимо деревни Шо. Рядом с монастырем Шакпори возвышался чертен в честь национального героя, короля Кесара, жившего в эпоху войн до прихода в Тибет буддизма и мира. А работа? Работы было очень много, но мы старались не упускать случая чем-нибудь компенсировать свой труд. Разве это не щедрая компенсация за мой труд и учебу, общение с таким умным и щедрым душой человеком, каким был лама Мингьяр Дандуб, главным смыслом жизни которого было служение миру и ближним? Разве не вознаграждением уму и сердцу обозревать великолепные зеленые долины и петляющую по ним голубую реку, деревья, горы, сверкающие под лучами солнца чертены, живописные монастыри и скромные жилища отшельников на недоступных скалах, совсем рядом золоченные купола Паталы и вдали крыши Джоканга? Товарищество лам, грубоватых с виду монахов, знакомый запах благовоний, наполнявший все храмы. Это и составляло нашу жизнь. Жизнь, которую стоило прожить. Трудности, да, их было много. Но в этом же было и что-то достойное. В любом сообществе встречаются люди искренней веры или неглубокого ума. В Шакпоре таких было совсем мало.